Все шло удачно, и машину остановили на тракте, и быстро привезли больного, и доехали до рассвета до больницы, и хирург готов был сделать иссечение, но больной погиб от коллапса через каких-нибудь полчаса после приезда. Герин так и не смог установить, что именно случилось. Была ли у больного аллергия к новокаину, или анестезированная область захватила аномально проходившую крупную веточку 10-го нерва, или вообще он впрыснул количество анестетика, оказавшееся больному не под силу, хотя тот и выглядел крепким человеком. Но самое важное, опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз номы. Получилась большая неприятность, как будто Гирин ошибся в диагнозе и отравил больного ненужно большим количеством новокаина, вдобавок впрыснутого неумело. Герин сумел доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие, но все же сомнение оставалось и потащилось за ним, как пресловутый крокодилов хвост. И обвинявшие, и оправдывавшие его врачи еще не сталкивались с номой. Все рассуждения носили теоретический характер. Оба министерских работника внимательно выслушали его рассказ и молча переглянулись. Скрывая улыбку, Медведев спросил: «А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью нагана?» «Не нагана, а с помощью аствацатурова», — возразил горячо Гирин. «Видите, вам и это известно». «Но вы ведь никогда и не скрывали?» «Нет, конечно. Только все это было так давно». Никто не отозвался на вызов в тоне Гирина. «Так», — произнес, помолчав, начальник отдела кадров, — «знания и способности у вас, видимо, большие, и вы нужны в исследовательских институтах, а вот», — говоривший умолк, — «досказывайте, раз начали». «Сами понимаете, или позже поймете. Что вы скажете, профессор?» «Я полагаю, направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил». «Пойдете младшим сотрудникам в сравнительную физиологию зрения?» — повернулся он к Гирину. «Пойду пока», — равнодушно согласился тот. «Что значит «пока»?» «Пока не будет создана специальная психофизиологическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации». «Ну, вот и хорошо», — заключил начальник отдела кадров. «Неудачно началось у меня в Москве», — раздумывал Гирин, оглядывая свою комнату с кое-какой приобретенной наспех мебелью. «Провалилось дело с работой в нужном мне институте. Безденежье не дает возможности реставрировать статую Анны и привести ее на выставку. Художники сказали, что выставят, если я возьму на себя все расходы. И на том спасибо».